Глава 25. Милена. Мое лицо все еще полыхает, а грудь приятно ноет от его прикосновений пальцев. Возможно, с циркулем я переборщила, проткнув Максиму руку. Но и выслушивать все эти сладковато-пошлые гадости от него я не намерена. Обещанное наслаждение, облеченное в форму секс за купюру, мне категорически не нравится. Вот только до этого мне еще не хватало скатиться. Так что если Максим думает, что я, как дурочка, текущая от его ласк, соглашусь на эти условия, он глубоко заблуждается на мой счет. Не будет больше никакого секса над столом или около него. Вообще ничего не будет. Верну ему деньги и пусть проваливает на все четыре стороны, в поисках другой девчонки, согласной на все. Где бы только денег взять. До обещанной даты выдачи зарплаты еще как минимум неделя. А неделю под таким давлением со стороны Максима я не вынесу. Вон как активизировался, почуяв добычу, и не оставляет в покое. Босс вернется через несколько дней, значит, нужно достать необходимую сумму к той дате. Мои финансы же сейчас чрезвычайно скудны, у Димки просить не стану. Наверняка теперь у его кошелька установлена охранная сигнализация в виде Альбины, всюду сующей свой нос. На самом деле вариантов не так уж много, придется звонить Ирке. Ира работала старшим оператором-кассиром в небольшой букмекерской конторе своего родного дяди. Когда-то она устраивалась туда на время, чтобы подработать, но потом так и осела на этом месте. Дядя платил исправно, частенько поощрял ее премиальными и, в принципе, не особо придирался. Главное, чтобы касса была в полном порядке. Изредка я подменяла ее на рабочем месте. Ничего особо сложного в работе не было. Главное – иметь нервы покрепче, потому что иногда попадались такие неадекватные экземпляры. Мама дорогая. На всякий случай в комнатушке дежурит один посменный охранник. Мне не очень нравилась перспектива торчать в букмекерской конторе, особенно если учесть, что придется проситься в ночную смену. Бррр. Но иного выхода я не видела. Ирка взяла трубку практически сразу же, после второго или третьего гудка. Я не стала ходить вокруг да около и озвучила просьбу сразу. «Нафига тебе столько, мила? Мне долг срочно вернуть нужно». «Хорошенькие же у тебя долги, только когда ж ты успела такими обрасти?» «Ох», — вздохнула я, — «долгая история, да и по телефону не расскажешь, но я по уши в заднице». «Ну, это я уже поняла. Понять не могу другое. Зачем тебе работать ночами? Даже если пару раз в неделю будешь выходить, надолго затянется». Дядя Толя хоть и мировой мужик, но если подрядишься работать, запросив оплату вперед, будешь стоять до последнего, не отвертишься, или отвертишься, но меня подставишь. Да куда я денусь с подводной лодки, Ир? У Димки просить не пробовала? Исключено, отрезала я. Ему мозги Альбина засрала, как те голуби, аллеи в парке. Спроси у своего дядьки насчет подработки, а? Я половину денег тебе сразу же верну, после своей зарплаты. Мне просто до нее, ну, никак не дотянуть с выплатой долга. Не нравится мне все это. Ты как будто нарочно себе неприятности на пятую точку ищешь. Всего лишь черная полоса на зебре. Ничего, скоро она закончится. Как можно бодрее, сказала я, пытаясь убедить в этом прежде всего саму себя. «Хорошо. Я перезвоню тебе позже. Сейчас как раз в контору собираюсь. Девочек проверить. Заодно и спрошу у дяди насчет тебя». «Ир, спасибо. От всего сердца произнесла я. Я тебе по гроб жизни буду обязана». «Погоди помирать, незамужней!» — рассмеялась подруга и отключила связь. «Как раз вовремя, потому что на горизонте приемной появился босс с недовольной миной и рукой, залепленной пластырем. Мне стало его немножко жалко, все-таки обижать живых существ было не в моих правилах. Но он сам напросился, и рука моя против воли сама потянулась за циркулем, Просто так, в целях самообороны. Но вдруг опять начнет кружить надо мной, как коршун, и провоцировать на скандал. Чай мне в кабинет. Бросил босс. И поскорее. И сколько в тебя чая влезает? Не офис, а чайхана какая-то. Однако оспаривать прямое указание не осмелилась. Босс сидел мрачнее тучи в своем кресле. Я поставила чашку с чаем на край стола, не выпуская Максима из виду, опасаясь, как бы он не выкинул номер наподобие того, что в приемной совсем недавно. «Расслабься, рыжая», — небрежно бросает Максим. «Я временно демобилизован и к тому же тороплюсь». Он обхватывает обеими руками чайную чашку и перекатывает в руках. «Но это только временно», — усмехается он. «А потом я желаю получить еще и моральную компенсацию за причиненный вред. Да и здоровье мое тоже пострадало. Не хочешь побыть на время медсестрой?» Довольно популярная ролевая игра. Коротенький халатик, красные крестики. Проведешь парочку-другую лечебных массажных процедур для страждущего? Я понимаю, что он нарочно говорит таким мерзким, развязным тоном и старается вывести меня из себя. Обойдетесь. Не по адресу обратились. Таких, как вы, Максим Алексеевич, только в ветеринарных клиниках принимают для проведения одной, всем известной процедуры. Я складываю пальцы правой руки в виде ножниц и разрезаю ими воздух. Интересно, сильно ли взбесится от этого босс? Узнать это мне не суждено. В приемной раздается телефонный звонок, и я спешу вернуться на рабочее место. И если босс рвет и мечет, полыхая гневным взглядом, то от него страдает только модная обстановка его кабинета. Ира, спасительница, перезвонила мне после обеда. Тебе в валюте же деньги нужны. Могу и обменять сама, если нет, торопливо сказала я. Ладно, я просто так уточнила, заняла у дядьки, но выйти на работу нужно будет уже завтра. И дядька не особо обрадовался перспективе выдавать такую сумму разом. Ира замялась. «Говори уж, чего там у тебя? Я готова к любым новостям». «Выйти надо будет уже завтра», — повторила Ира. «И не пару раз в неделю. Дядя Толя согласился только на один через один». Я нервно сглотнула. Перспектива находиться полтора суток на ногах, потом спать одну ночь и впрягаться по новой, немного пугала. Но других вариантов не было. К тому же Ира постаралась как могла и выручила меня в очередной раз. «Другого выхода у меня нет, Ир. Спасибо тебе. Давай тогда сегодня вечером после работы встретимся, и я тебе деньги передам. Как скажешь». Я положила сотовый телефон на стол и призадумалась. «Похоже, скоро у меня начнется та еще веселая жизнь. Наверняка в таком бешеном ритме мне будет не до переживаний. На тему дел сердечных. Может, и к лучшему все это. Нечего без конца гонять одни и те же мысли по кругу. Ситуация от этого не изменится».